Глава 24. «Нет», — спокойно и уверенно ответил я, а потом сделал еще один глоток чая. «Предложение светлейшего князя действительно крайне щедрое и привлекательное, Александр Викторович. Но оно сильно расходится с моими представлениями о совместном проекте. Если бы я хотел просто заработать на полученной информации, то продал бы ее вам без малейших колебаний. Но у меня другие планы. Возможно, мне придется искать другого партнера, который решится принять участие в исследованиях». «Это крайне маловероятно, Ярослав Константинович», — покачал головой Калинин. По идее, граф должен был продолжить продавливать решение своего руководства, и мой отказ обязан был вызвать недовольство собеседника. Однако хозяин кабинета откровенно улыбался. «Учитывая ситуацию вокруг князя Антипова, вряд ли кто-то еще решится с вами сотрудничать в этом вопросе. Знаете, а я ведь говорил главе артефактного дома, что вы откажетесь. Даже примерно описал причины и ваши мотивы. Но светлейший князь был уверен, что перспектива долгосрочного дохода и благополучия для вашего рода перевесит вашу светлость». «Люди ошибаются», — пожал плечами я. «Это нормально. Допуская даже, что я тоже ошибаюсь в своем стремлении принимать активное участие в исследованиях той энергии, которую использовал для наполнения амулетов Алексей Андреевич. Но это покажет время, пока я твердо намерен довести эти разработки до конечного результата. И мне не хотелось бы конкурировать с артефактным домом на его поле. Поэтому сделаю встречное предложение. Вам нужно время, чтобы передать его светлейшему князю Воронцову?» «Я уполномочен вести переговоры по этому вопросу до окончательного решения, удовлетворяющего обе стороны. Что вы предлагаете, ваша светлость?» «Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы разработки велись в Сибыкино», — произнес я, и мой собеседник едва заметно кивнул. Когда стало понятно, что противоречие по этому вопросу можно преодолеть, продолжил. «Размещение и обеспечение всем необходимым сотрудников артефактного дома род Разумовских берет на себя. Ресурсы для исследований — тоже моя забота. Сбыт финальной продукции будет осуществляться по вашим каналам, Александр Викторович. Итоговая прибыль делится пополам между участниками совместного предприятия. Если вы сомневаетесь в уровне безопасности моих владений, то я допускаю размещение на территории Сибыкина отдельного боевого соединения артефактного дома с ограниченным доступом в другие части производственного комплекса». «Это невозможно, Ярослав Константинович», — с сожалением покачал головой граф. «Полученная вами информация не является эксклюзивной, и мы не можем так рисковать репутацией артефактного дома. Уже через пару месяцев на рынке появятся аналоги, и наши специалисты займутся их изучением». «Я знаю», — спокойно кивнул я, и хозяин кабинета удивленно поднял брови. «У меня есть информация о том, чем именно Алексей Андреевич рассчитался со своими покровителями за их благосклонность, ваше сиятельство. Однако могу вас заверить, что итоговый результат исследований с участием рода Разумовских будет в разы интереснее, чем то, что может предложить рынку князь Антипов. И произойдет это не через месяцы или годы, а гораздо раньше». «Есть ряд проблем с некоторыми ресурсами, которые необходимы для производства амулетов, Ярослав Константинович», сосредоточенно глядя на меня, произнес Калинин. «И во всей империи очень немногие этот вопрос смогут решить. Если вы осведомлены о сделке Алексея Андреевича, то должны быть в курсе, что он предложил не только информацию, но и нечто более существенное». «Иногда аномальная зона дает упорным все, в чем они нуждаются», — улыбнулся я. «Возможно, на более поздних этапах мне будет сложнее обеспечить все нужды крупного производства. Но на опытные образцы и первую партию изделий моих текущих возможностей хватит с запасом». «Что ж, это меняет дело. Мне понадобится некоторое время, чтобы принять итоговое решение по этому вопросу. Где вы планируете разместить производство?» «На промышленной площадке Веги достаточно свободных ангаров, Александр Викторович. На начальных этапах много места нам не понадобится. А позже можно обсудить создание отдельного цеха для работы ваших специалистов». «Я дам вам ответ к обеду этого дня, Ярослав Константинович», после короткого умолчания произнес хозяин кабинета и поднялся из-за стола. Несмотря на слова графа о расширенных полномочиях, я видел, что принять решение ему очень сложно. Скорее всего, пауза требовалась для переговоров с главой артефактного дома. Но я ничего против не имел. Лучше сразу заручиться поддержкой светлейшего князя, чем потом вся ответственность свалится на регионального управляющего. «Если вы действительно имеете больше данных по этому вопросу, чем князь Антипов, то ваше предложение имеет смысл. Но нам нужны гарантии». «Которые, по понятным причинам, я не смогу вам предоставить», — слегка улыбнулся я, оценив попытку графа. «По соглашению с Геннадием Алексеевичем, я не имею права использовать полученные материалы для нанесения ущерба роду Антиповых. Но это не касается вопроса исследований. Поэтому лично вам могу сказать, что обнаружил в данных с базы ряд ошибок, которые могут существенно замедлить работу наших возможных конкурентов, ваше сиятельство». Калинин пару мгновений смотрел мне в глаза, а потом понимающе кивнул. В этот момент я понял, что история с падением моего рода была известна не только тем, кто принимал в ней участие. Возможно, граф тоже немало знал о событиях пятилетней давности, но это тема для другого разговора. Пока у нас еще недостаточно взаимного доверия для таких бесед. Если все сложится, то Александр Викторович и артефактный дом Воронцовых станут постоянными партнерами моего рода. Тогда можно будет попробовать что-то узнать. А пока стоит дождаться ответа от графа. «Рад был с вами повидаться, Ярослав Константинович», проводив меня до торгового зала, произнес управляющий артефактного дома. «Надеюсь, скоро сообщу вам хорошие новости. Хорошего дня, ваша светлость». «И вам, Александр Викторович», пожимая на прощание руку собеседника, кивнул я. Выйдя на улицу, глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Результатами переговоров я был полностью доволен. Воронцовы отлично разбирались в своем секторе рынка и не могли упустить возможность занять уникальную нишу. Калинин сделает все возможное, чтобы продавить мое предложение. Потому что граф знал, что я не вру. И об этом говорили не только мои слова, но и история моей семьи. Плохо только, что я опять встал на тот путь, который привел к гибели отца и старших братьев. С первой встречей получилось управиться быстрее, чем я думал. Поэтому до кафе я добрался немного раньше и занял уютный столик в углу. К моему удивлению, ждать долго не пришлось. Буквально минут через 10 в дверях появился граф Быстряков-младший. Константин Игоревич выглядел удивительно свежим и собранным. Никогда бы не подумал, что наша договоренность заставит молодого прожигателя жизни раньше лечь спать и отказаться от своих привычных развлечений. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Когда парень нашел меня взглядом и подошел ближе, произнес я. «Присаживайтесь. Кофе? Завтрак? Здесь отлично готовят, судя по ароматам». «Благодарю, Ярослав Константинович», — усаживаясь напротив меня, ответил Быстряков. «Я уже позавтракал. Как ваши дела? Все ли в порядке?» «Смотря что вы имеете в виду, ваше сиятельство, если говорить в общем, то все действительно хорошо. В частности, есть некоторые сложности, но с ними ежедневно сталкивается каждый человек, который не сидит на месте. О чем вы хотели поговорить?» «Для начала я хотел извиниться за свое поведение в последнее время», — как-то неуверенно усмехнулся Константин. «Возможно, с момента нашего знакомства у вас обо мне сложилось не очень хорошее впечатление». «Это сложно отрицать», — весело улыбнулся я. «Но люди не обязаны нравиться всем вокруг». «Очень интересное мнение, ваша светлость», — ответил Константин. «Мой отец говорит немного иначе, но суть от этого не меняется. Слабому нужно нравиться всем, чтобы выжить. Сильный сам выбирает, с кем ему дружить, и ему плевать на мнение остальных. Никогда раньше не понимал, что это значит. Чем я могу отплатить вам за свое спасение во время охоты, Ярослав Константинович?» Переход оказался достаточно резким. Словно парень решил разом избавиться от тягостной ноши и разобраться в главном вопросе. Отчасти я мог его понять, потому что сам не особенно любил подобные ситуации. Но, с другой стороны, прямо сказать, как вернуть долг жизни, я тоже не мог. Просто не знал, что можно взять собеседника за это. В этот момент к нашему столику подошла официантка, которая начала заискивающе улыбаться еще за несколько метров. «Доброе утро, господа», — произнесла девушка в фирменном фартуке кафе. «Вы уже определились с заказом или вам помочь с выбором? У нас замечательные десерты в утреннем меню». «Кофе», — — раздраженно бросил Быстряков. Он был крайне недоволен, что его прервали в такой важный момент, но сумел сдержаться. И это добавило парню пару баллов в моих глазах. Он ведь фактически душу мне открыть решился, а тут простая официантка. «Черный!» «А мне черный чай, пожалуйста, девушка», — улыбнулся я. «И грушевый пудинг. Видел его в вашем меню». «Я бы рекомендовала вам вишневый пирог, ваша светлость». Неожиданно покраснела и опустила глаза девушка. «Пудинг сегодня не так великолепен, как обычно». «Тогда доверюсь вам», — легко согласился я. Есть особо не хотелось, но для сладкого всегда можно было найти место. А еще мне показалось странным, что сотрудница кафе обратилась ко мне по титулу. В этом заведении я был впервые и не мог понять, откуда меня знает эта девушка. «Понимаю, что ничего серьезного я вам предложить не могу, Ярослав Константинович», — тяжело посмотрел на меня Константин. «Долго думал обо всем, что произошло на охоте, и не смог найти нормальный выход из ситуации. На данный момент я являюсь наследником своего отца, но это мало что дает в плане возможностей. Деньги и связи моего отца к проблеме отношения не имеют, да и не станет он мне помогать, если узнает обо всем случившемся. И так требует вернуться в родовое имение до окончания летних каникул». Я удивленно посмотрел на собеседника. Приходилось признать, что за последние дни Константин действительно сильно изменился. По крайней мере, просто откупиться он даже не попытался и сам признал, что это его личная проблема. Так это или нет, я проверить не мог. Доверия к другу Антипова-младшего у меня не было, и возникнуть на ровном месте оно не могло. Но ход мыслей молодого графа мне нравился. «Тогда, возможно, есть смысл вернуться домой, ваше сиятельство», — нейтрально произнес я. «Привести мысли в порядок и подготовиться к следующему учебному году. Второй курс Академии наверняка будет в разы сложнее первого». Константин внимательно посмотрел на меня и как-то невесело усмехнулся. «Действительно, ни на что я рассчитывал», — наконец произнес он. Это словно сломало какой-то барьер внутри парня, и он, наконец, расслабился. «Знаете, Ярослав Константинович, меня очень удивило, когда во время охоты вы приняли командование на себя. Я все никак не мог понять, почему все вокруг вас слушают. Вы ведь даже младше меня, в МАМИ не учились, но при этом действовали настолько уверенно, что я никогда не видел ничего подобного, ваша светлость. И это не дает мне покоя». «Что именно, Константин Игоревич?» Вернувшаяся официантка поставила на столик наш заказ, и я благодарно кивнул девушке. «Первый курс Академии — это довольно интересный опыт, ваша светлость», — чуть улыбнулся Быстряков. «Не в плане знаний, нет. Честно говоря, первый курс — это закладка фундамента для настоящего обучения. Ценность представляет другое. Огромное количество новых знакомств. Многие считают, что это лучшее место, чтобы наладить связи с представителями элиты Российской империи. Но на самом деле все обстоит немного иначе. С первого дня обучения ты вступаешь в гонку, где тебе приходится принимать множество решений, которые могут сказаться на всей твоей дальнейшей жизни. И зачастую эти решения тебе самому не очень нравятся. На тебя давит родня, на тебя давит окружение, и приходится ему соответствовать. А если у тебя еще и проблемы с освоением дара, то ситуация усугубляется во много раз». «Но у вас проблем с этим нет, насколько я видел, Константин Игоревич. На приеме у графа Старковского вы показали очень достойный результат». «Именно так, ваша светлость. Но всего остального это не отменяет. В погоне за будущими связями и полезными знакомствами заходить приходится очень далеко. Изначально я не хотел ехать в Тверь, но теперь даже рад, что отец настоял на этом визите. Я стал одним из лучших учеников первого курса, и неплохо контролирую свой аспект. Так я думал несколько дней назад, пока не увидел вас в деле. Со мной на курсе учатся многие дети высших аристократов империи, но ни один из них, в принципе, не способен ни на что подобное. Где учились, Ярослав Константинович? Кто ваш наставник? Есть ли возможность...» «Нет», — мгновенно поняв, о чем говорит Константин, покачал головой я. «Большинство моих знаний — достояние семьи Разумовских. Их передавали нам наши предки, и я не вправе делиться ими с посторонними. Уверен, у вас схожая ситуация, ваше сиятельство. Могу только сказать, что большую часть времени я занимался сам. И я уверен, что вы тоже способны добиться впечатляющих результатов. «Я готов заплатить столько, сколько вы скажете, за методику развития тела и источника», — решительно произнес Константин, и я тут же помрачнел. «Простите, ваша светлость. Понимаю, что мое предложение прозвучало очень нагло, но это только первое впечатление. У вас ведь два аспекта. Как вам удалось привести их в равновесие? У меня есть зачаток аспекта воды, но я никогда не слышал, чтобы кто-то тратил силы на развитие второй стороны дара. Про свой я даже забываю иногда. Но в аномалии я увидел, что это ошибочное мнение. Самое странное, что так же искренне считают все наши преподаватели». «О том, что вы видели в аномалии, лучше не распространяться, ваше сиятельство», отрезая кусочек вишневого пирога, нейтрально произнес я. «Это станет частью нашей договоренности, если получится договориться об остальном». «Я готов, Ярослав Константинович», жадно посмотрел на меня собеседник, и только в этот момент я наконец понял, зачем он пришел. Парень осознал, чего именно можно добиться, обладая двумя аспектами, и решил попытать счастье в разговоре с единственным человеком, который мог ему помочь в этом вопросе. «Если нужно дать клятву крови, то я сделаю это без промедления». «Даже так?» — удивленно поднял я брови. Клятва крови у каждого рода была своя. Иногда по следам ее активации удавалось определить того, кому она была дана. По сути, эта клятва была сложным заклинанием, которое чутко реагировало на очерченный круг информации, который мог выдать носитель клятвы. Если нарушались условия, то человек умирал. Зачастую умирал довольно мучительно и страшно. Константин фактически предлагал мне стать моим должником не на словах, а на деле, и это был очень смелый ход. «Не стоит бросаться такими словами, ваше сиятельство. Я понимаю, что вас тяготит долг, но это не самое страшное, что может случиться в жизни. Мне нужно подумать над вашим предложением, Константин Игоревич. Думаю, в конце этой недели дам вам ответ. Может, к этому времени ваше решение тоже изменится». «Спасибо, Ярослав Константинович», — серьезно кивнул мой собеседник. «В качестве благодарности за то, что нашли время и выслушали меня, хочу поделиться с вами одной новостью». «Внимательно слушаю вас, ваше сиятельство». «Если у вас есть какие-то серьезные планы по поводу развития своего владения, то вам лучше заняться ими на этой неделе», — прямо глядя мне в глаза произнес Константин. «Сегодня я разговаривал со своим отцом. Одной из причин, по которой он хотел вернуть меня домой, стали грядущие в Твери перемены. И вас они однозначно коснутся, Ярослав Константинович».